У Петухова от волнения потели ноги, багровели уши и, самое скверное, увлажнялись руки. Мерный инструмент скользил в пальцах, а риски на нем зловеще предупреждали о той опасности, которой он подвергает деталь, приближаясь к еще далекому и непостижимому абсолюту точности, недосягаемому для его рук. Хотя Петухов и сошел со своих высоких показателей на втулках, он одержимо пытался достичь хороших показателей на новой, несколько усложненной детали. И пока в ней был дефицит, справлялся с нормативами, не отставал, но уходил после работы, обессиленный не тяжестью ее, а своим нервозным перенапряжением, сопровождаемым изнуряющим страхом и волнением, как бы не запороть деталь, и чувством неудовлетворенности от своей работы, отчетливо сознавая, что преодолеть барьер на пути к высокой точности ему пока не вмоготу. Золотухин, чутко понимая душевное состояние своего подопечного, говорил так, словно такому его состоянию радовался. «Это в тебе, Григорий, рабочая косточка лезет, как зуб мудрости. Вначале болит, но что это означает? Зрелость. Сознаешь, не на ОТК работаешь. Он-то пропустит, но своя совесть строже. Значит, доходит. На себя работаешь. На удовольствие, чтобы достичь того, что и по учебнику считается недостижимым. Отсюда льгота, допуски. А если ты их преодолел, что значит? Высоту взял, машине долголетие обеспечил. Во всех случаях детали тобой сработанной нет износу. Значит, твоя работа дольше других живет в этой самой детали. Качественный человек чем приятный? Он, конечно, своей работой болеет, сам болеет, но другим от его труда удовольствие. Болеть от расстройства плохой вещью не будут. Вот как оно получается, если по всей дальности рассуждать. Хорошо сработанное изделие всех людей воспитывает, тянет других хорошо самим работать, а плохое на плохой труд поощряет, прощает им их плохой труд. Вред от плохого изделия большой. Развращает людей, я так прямо заявляю. Губит в людях уважение к труду и на свой труд с малой меркой смотреть позволяет. И нет такого рубля, чтобы им измерить, где ты от себя ту стружку снял, которая тебя самого к самому недосягаемому приблизила. Признался доверительно. Когда меня впервые поставили на обработку канала ствола скорострельного авиационного орудия, я стопками валерьян купил, успокоительные порошки в медпункте выпросил. Сплю дома, а канал ствола снится, будто он весь от моей фрезы в бороздах, и я в него, как лилипут, влез и воровато шабровкой борозды снимаю, а наверху, как на заводской трубе, люди стоят и на меня сверху с презрением взирают. Переживал? А как же без этого? Начинал свою жизнь, как и ты, со втулки. А до чего дошел? До самого высшего, нарезки канала орудийного ствола. Это, если считать по-рабочему, вершина. Значит, достиг. А вот дают новую заготовку, и не так, чтобы очень сверхсложную. Всегда волнуюсь, чтобы поинтереснее ее сработать, половчее, по-новому. Я биографию одного актера читал. Признается, тысячу раз выходит на публику, а все равно волнуется, переживает. А мы не на публику выходим, а на весь народ. Как же не переживать такое? Пошибче, чем этот артист, переживаем. только ему сразу ладошки хлопают. А мы чем обходимся? Признал тебя коллектив, доверяют, значит, самые понимающие тебя ценят, а не просто публика, которая не все тонкости в актерском деле смыслит, а все равно хлопает, особо если у артиста имя громкое. Соня пытливо заметила происшедшую в Петухове перемену. Он стал как бы стесняться, когда она расспрашивала его о работе. Портрет Петухова, однако, не снимали с доски почета, но не по забывчивости. Неоднократно Глухов сердито и раздраженно упрекал руководителей цеха в том, что они не умеют и якобы не хотят создать должную обстановку для передовика. Это даже политическое недомыслие, гневался Глухов, на заводе трудности. Была возможность примером доказать, нет таких трудностей, которых бы не мог преодолеть передовик труда. Он по своему разряду потолка только на втулках достиг. На новые детали едва тянет. «Упрощаете вопрос», — рассердился директор. «Не успели ударника поднять, как мы его в глазах общественности роняем». В интересах завода, чтобы передовик был передовиком, примером. Прошу вас этим руководствоваться и доложить мне лично, какими оргмероприятиями можно обеспечить труд рабочего, имя которого стало известно и за пределами завода. Соня чутко и страдальчески улавливала тревожное беспокойство в бегающих глазах Петухова, когда заговаривала с ним о заводских делах, и то, что он стал плохо спать, сторониться Саида Нугманова, когда тот сообщал ему радостно, как его бригада одолевает скоростные тяжеловесные плавки по методу, заимствованному из опыта сталеплавильщиков магнитки. И когда однажды Соня сказала, что, соскучившись, специально идет на заводской двор, чтобы посмотреть на портрет Петухова на доске почета, он ответил ей резко и брюзгливо. «Значит, тебе только мой парадный портрет нравится, а не обычная моя физиономия, какой я есть на самом деле». И в ответ на скорбное восклицание Сони понуро признался, как ему сейчас трудно. «Понимаешь, — сипло говорил Петухов, — зашел в сборочный, а там мои детали доводят до норматива. Никто не говорил, не упрекал. А вот получается, вроде я их тайный иждивенец, что ли. А мастер их даже похвалил. Молодец, — говорит, — фронтовик, опыта у тебя нет, а справляешься. Откуда он знает, что ты фронтовик? Так газета, — промямлил Петухов. Пришел из редакции парень. Чего ему про втулки рассказывать? Ремесленники, — говорю, — не хуже выполняют. Работа простая, ума большого не требует. Но он спросил про войну. Я думал, для своего личного интереса. А он все это в газету, да со всякими словами красивыми. Прочел, так неловко себя чувствовал, будто своровал. «Так там все правда», — заметила Соня. «Нет, неправда», — возмутился Петухов. «Получается, будто я один такой, а не все. Из моей же роты были получше, а он... Ни Лазарева, ни Сковородникова, ни Атыка Кигамова не упомянул. Вот и вышла брехня, самохвальство», — сказал потерянно и жалобно. «Но ведь я такого не хотел». «Знаю», — сказала Соня. «Я тебя такого, как ты есть на самом деле, на фронте полюбила и сейчас люблю. И лучше всех я тебя знаю, какой ты вовсе не хвастливый, а даже очень правдивый. А ты больше меня правдивая. Я иногда не решаюсь тебе какую-нибудь нехорошую правду о себе сказать», — признался Петухов. «А ты всегда о себе говоришь мне все сразу». «Чего же мне бояться?» — рассудительно заявила Соня. «Мне даже нравится. Я скажу о себе плохое, а ты радуешься, что я тебе такое без твоего спроса скажу. Тогда никаких тайн у нас с тобой друг от друга нет», — произнесла даже вызывающе. «Когда ничего про себя не стыдишься сказать, как самой себе тебе признаюсь, и даже получается, что от этого ты мне еще ближе, что ты такой единственный, который про меня все знает, что я сама знаю, переживаю, чувствую», — сказала задумчиво. «Я даже не думала, что такой откровенной с тобой стану», — спросила тревожно. «А может, это неправильно, что я такая сейчас? И ты все плохое во мне запомнишь, а все хорошее когда-нибудь позабудешь?» «Нет уж», — возразил Петухов решительно. «Если по-честному, так вот это в тебе такое, что может быть превыше всего». Помолчал, буркнул. «И самое в тебе красивое». «Значит, сама по себе я тебе уже не очень», — лукаво осведомилась Соня. Однажды, когда Петухов пришел в цех, начальник пролета отвел его к новому станку полуавтомату, предназначенному для обработки сложных деталей. Сказал: «Вот, осваивай». Несколько дней он сам обучал Петухова обращению со сложным станком. Но когда Петухов смог самостоятельно справляться, ему дали чугунные муфты, по простоте обработки не отличающиеся от втулок. В этот станок можно было закладывать для одновременной проходки сразу несколько таких муфт. И Петухов снова начал превышать нормы, существовавшие для таких деталей на обычных станках. И снова его имя зашумело. На его примере начали призывать, указывать, как надо работать и перевыполнять нормы. Золотухин ни разу не подошел к Петухову, когда он работал за этим станком, и вообще стал избегать его. Станок был оборудован различными контрольными автоматическими устройствами, в том числе мерительными, поэтому Петухов быстро достиг и высокого класса точности обработки деталей. В институте преподаватели помогли ему разобраться во всех тонкостях механики станка, в его автоматике, и Петухов уже сознательно и безбоязненно переходил на предельные скоростные режимы, получив, ко всему прочему, набор самозатачивающихся резцов, созданных новатором, московским токарем-скоростником Павлом Быковым. Но когда Петухов просил дать ему наряд на более сложные детали, начальник пролета говорил: «Обожди. Ты, может, станок и освоил, но ему надо дать время для обкатки, для притирки, для обживания, словом». И поспешно отходил от Петухова. И вот когда его имя опять зашумело, Петухов стал ощущать вокруг себя какую-то пустоту в цехе. И хотя ему никто даже и намеком не высказывал причину такого от него отстранения, постепенно он понял, отчего это произошло. Сначала он с горечью и обидой жаловался Соне, пытаясь объяснить это даже завистью. Но не встретил у Сони сочувствия. Она не спрашивала, а, как казалось Петухову, пытливо допрашивала его. Грустно напоминала, что когда рота получила первое противотанковое орудие с полуавтоматическим заряжающим устройством, он, Петухов, долго и тщательно выспрашивал огневиков, кого бы они сами считали подходящими для расчета к этому орудию. И когда все единодушно назвали Лазарева, он обрадовался, потому что сам так думал. И Лазарев, получив приказание командовать расчетом новой пушки, сказал не как положено при этом «служу Советскому Союзу», а, обведя всех счастливыми глазами, объявил сдавленным от волнения голосом: «Ну, спасибо за такое доверие ко мне, за то, что так наградили». все считали, что такое орудие артиллеристу равно высшей награде. Петухов сказал тогда Лазареву: «Ты не забудь на орудийный щит звезды перерисовать со старой пушки. Сколько танков врага всего уничтожил?» «Зачем же?» — обидчиво отозвался Лазарев. «То ее добыча. Зачем я с нее со старой брать буду? Я на новую соберу, еще и побольше. Она сама себя покажет». И об этом напомнила сейчас Соня, не забыв, как Петухов тогда радовался Лазареву, его бойцовской высокой щепетильной чести. Соня, потупив глаза, словно пряча их от Петухова, в полголоса сказала: «Если станок такой уж очень хороший, значит, им тоже награждают за что-нибудь особенное. А ты сам говорил, муфты обрабатываешь, а они вроде втулок. Значит, это все равно, что из противотанкового орудия по пехоте кумулятивным снарядом стрелять. Неправильно». Она подняла глаза, посмотрела пристально на Петухова, спросила сочувственно: «Может, тут какая-нибудь неправда есть? Ты вдумайся. Я знаю, ты как больной сейчас переживаешь. Мы ведь неправды между собой не боимся. Зачем же перед другими ее бояться?» «Отказаться, значит?» — спросил Петухов. «Если уверен, полноправно дали, тогда не надо. Сомневаешься? Откажись. Ты же новую технику компрометируешь», — упрекнул начальник цеха. «Движение скоростников мараешь. Как люди тебя поймут?» «Поймут правильно», — сказал Петухов. «Ну-ну, валяй в самоотставку». И поставил Петухова к старому изношенному станку, назначенному к списанию. Петухов промучился на нем всю смену, норму не выполнил, но когда он пришел на следующий день, то увидел, что за его станком копошатся Золотухин и Зубриков. Они прогнали наладчика и собственноручно занялись наладкой станка. И когда Петухов стал работать, Золотухин и Зубриков частенько подходили к нему, давали советы с той прежней своей озабоченностью, какой он давно не чувствовал. И снова они, как прежде, говорили с ним о самом сокровенном, что постигли в своем труде, и уже не как старшее с младшим, а как с равным себе, понимающим душой все тонкости дела, которые доступны только тому, кто способен постигать их, эти тонкости, как самую главную цель своей жизни, как призвание, как радость открытия тайн мастерства. Петухов приходил теперь домой бодрый, хотя его портрет с доски почета убрали, но высшей радостью для него в эти дни было то, что из цеха сборки пришел мастер и сказал: «Вот что, Петухов, признаюсь тебе, приволокли после тебя детали. Ну, я говорю, как всегда, ребятам, замеряй». Стали замерять, а это вовсе и не требовалось. Все тютелька в тютельку, без доводки, притирки, как птенчики в гнезде, в полном аккурате вмещаются. Твердо пожал руку, произнес почтительно: «Спасибо за внимательность к нам». Развел руками: «А то сам знаешь. Шабришь, шабришь, а дело стоит. Не сборка получается, а одна доводка. Бежать в механической с вами станочниками ругаться, время на такое тратить жалко. Все внутри кипит, но собственноручно дотягиваешь до законного параметра. А вот когда деталь сама ложится, словно ее магнитом в положенное ей место из твоих рук втягивает, Настрой души хоть пой, хоть пляши. Не работа, музыка. Все как по нотам получается. Директор вызвал к себе Петухова, посмотрел на него, щурясь, словно сквозь прицельную рамку, спросил. «Ну?» Петухов молчал, ожидая дальнейшего. «Все вы народ штучный», — сказал со вздохом директор. «Экземпляры». Махнул сердито рукой, не давая ответить. «Таких, как ты, на заводе больше, чем половина. Вот и надо им внушить надежду, уверенность на твоем примере. Схитрил, думаешь? Ну и схитрил. Конечно, такие, как Золотухин, Зубриков, все могут. Но это же уникумы, профессора своего дела. Какое же движение на их примере может получиться, раз они уникумы? Не будет массовости. Это все равно, что чемпиона мира привести на заводской стадион и сказать нашим физкультурникам: «Вот вам, делайте теперь все, как он, и все у вас получится». Пожевал губами. «Хоть ты меня и подвел, но факт получился, в общем, полезный для воспитательных целей. Выходит, я садминистрировал». «И осекся?» — спросил сердито. «Чего молчишь?» «А я с вами согласен», — сказал, защищаясь добродушной улыбкой, Петухов. Дома Соня сказала озабоченно: «Золотухины нас на вечеринку позвали. Брюки твои глаженные на столе лежат, не трогай. Я чемодан на папа поставила, на нем поешь. Только смотри немного, в гости же пойдем». Соня, чтобы не мять новое платье, ходила по комнате в одних трусах и лифчике, но уже причесанная, напудренная, наодеколоненная. Петухов осторожно поцеловал Соню сначала в шею, где виднелся белесый шрам, потом в щеку. Но когда стал искать губами ее губы, она только вздрогнула, попросила жалобно и покорно, гаснущим голосом: «Не приставай». Вдруг рассердилась и сильно отшлепала его по рукам. Когда Соня стала завязывать на Петухове галстук, он закрыл глаза и принял позу как бы приговоренного к казни через повешение. Открыл глаза, оглядел Соню, сказал огорченно: «Не платье на тебе, а просто как купальный костюм. Все заметно». Соня усмехнулась и ничего не ответила. «Интересно», — сказал Петухов, — «почему ты, уходя из дому, пудришься, а приходя домой, не пудришься, если считаешь напудренное лучше? Так почему для меня не пудришься?» «Ты у меня умненький», — сказала Соня, — «все глубоко осмысливаешь». Глядя на туфли на высоких каблуках, красиво и статно приподнявшие Соню, Петухов мрачно заметил: «Тоже обманное приспособление. И чулки для чего такие? Чтобы конечности как голые выглядели». Соня внимательно и недоверчиво разглядывала себя в зеркало, которое держала перед собой в левой руке, послюнявила палец, разгладила брови, облизнула подмазанные губы, чтобы помада легла ровно, и удовлетворенно сказала: «Ну, пошли, феодал». «Идем», — покорно подчинился Петухов, стараясь не смотреть на Соню. Она была обольстительна, и Петухов всему на свете предпочел бы остаться с ней сейчас вдвоем дома. Он плелся за ней по улице, и когда прохожие оглядывались на Соню, он тоже свирепо оглядывался на них. Золотухин встречал гостей у калитки. Он был при полном параде, в орденах, в черной тройке, в светлом галстуке. Кивая на красивую, несколько полноватую женщину со строгим гордым лицом, говорил почтительно: «Моя персональная супруга». И та его осаживала: «Тоже мне остряк». Гости чопорно и благовоспитанно толпились подальше от накрытых во дворе столов. От летней кухни доносились упоительные ароматы борща, шашлыка, плова. Петухов не сразу узнавал заводских. Приодетые, они выглядели все как высокое начальство. Пожилой мастер сборочного цеха Голиков, бывший ленинградец, говорил степенно: «А что, Трумэн? Он их старую жвачку, как верблюд, жует и обратно отрыгивает. Президент Вудро Вильсон еще в 1902 году заявлял: Америка в силах управлять экономическими судьбами мира. А как начался мировой кризис, стали с небоскребов вниз башкой кидаться. Мало, что ли, безработных тогда приехало к нам работу искать. На большевике я с американцами работал. Рабочий человек, он и есть рабочий. А я с немцами в это же время на Донбассе работал. А вот полезли же», — подхватил сталевар Гарбузов. «В эту войну», — продолжал Голиков, приглаживая ладонью волосы, зачесанные поперек лысины, «не только фашистская Германия поражение потерпела, но и капитализм в целом, поскольку из его системы отпало столько стран. Значит, он теперь злее будет», — заявил Гарбузов. «Не отрицаю», — вежливо согласился Голиков. «Поэтому такой курьез. Бывший наш союзник по войне бывших своих противников на войне обнадеживает, что они могут стать теперь его союзниками. А пока он их обирает», — ухмыльнулся Гарбузов. «Государство побежденное, да», — сказал Голиков, «а частный капитал они не трогают. Тем более, что у них со многими фирмами общий пай. Свой интернационал, значит, а как же? Капиталистический». Бывший летчик-фрезеровщик Алимов, с лицом слепленным словно мозаика из кусочков кожи, заявил раздраженно и гневно: «Армия наша наступала по Европе. Мы населенные пункты не бомбим, а союзники по заводским, по рабочим районам все свои бомбы сваливали. В этом их свой классовый расчет с рабочим классом», — сказал Голиков.